Глава 22. Искать никого не пришлось. Подъезжая к дому, я узнал, что в квартире посторонний, и, подключившись к камерам, его, а точнее ее, идентифицировал. Пока Джереми тащил на себе Дориана, пыхтя от усилий, я первым вошел в квартиру. Забравшись ногами в мое любимое кресло и прижав колени к груди, седьмая в весьма плохом настроении сама нашла нас. «Решил тоже коллекционировать людей?» Хмуро поинтересовалась она, смотря на входящую в квартиру процессию. «Могу подсказать хорошего изготовителя клеток». «В отличие от твоих развлечений, я на дом беру только работу», пошутил я, показывая на двоих людей, с интересом вслушивающихся в наш разговор. «Как дела? Узнал что-то новое от банды горы?» Видя, что она молчит, спросил я, отправляя Джереми на кухню, чтобы он покормил гостя. «Ага. После того, как туда прибыли 8 и 5, мы передрались за тело главаря. Очень много удалось узнать», — сиронизировала она. «Настолько, что я опять в тупике». «Давай заключим небольшую сделку», — решил я попробовать. «Если пообещаешь несколько вещей, я дам тебе информацию, которой нет у остальных». У моего горла оказался клинок, грозя перерезать шею. Вот девушка сидела уютным калачиком на кресле и в долю секунды на ногах рядом со мной. Я даже не видел этого движения, настолько она была быстра. «Я могу просто отпилить твою сильно умную голову и попросить ребят из лаборатории распотрошить ее. Как тебе такая сделка?» «Валяй», — я пожал плечами. «И лучше принеси меня сразу Энтони. Он любит, как ты там правильно выразилась, потрошить». С секундной задержкой лезвие вернулось в руку, а девушка стала задумчиво ходить вокруг меня, словно разглядывая заново. «Как тебе удается?» — спросила она. «Удается что?» «Быть вот таким. Ты слабее всех нас, по идее, должен быть и глупее. Но каждый раз, как я с тобой разговариваю, чувствую себя ущербной. Это бесит». «У каждого свои фишки», — я щелкнул пальцами. «У меня быть самым умным». «Ага», — покрутила она головой, возвращаясь в кресло. «Давай, валяй, что ты там придумал?» «Сначала условия», — начал я осторожно, подбирая слова. «Во-первых, на время всего расследования главный я. Ты ничего не предпринимаешь, пока не согласуешь это со мной». «Немного ли на себя берешь, единичка?» — возмутилась она. «Двери вон там», — показал я за порог. «Ладно, ладно, что сразу кипятиться?» — проворчала она. «Что там дальше? Отдаться тебе?» «Если будешь перебивать, я вызову базу и сделаю отчет в СБ о том, как ты мешаешь расследованию». «Да все поняла. Давай рассказывай». «Во-вторых, награда будет твоя. Я на нее не претендую. Если первые условия ты выполнишь от и до». «О, уже лучше», — моментально повеселела она. «Ну и последнее. Ты покажешь и расскажешь, как зарабатывать деньги», — закончил я. «Мне нужно много наличности и срочно». «Могу занять тебя», — быстро ответила она. «Реально, у меня полно бабла, которые непонятно на что тратить». «Нет, просто покажешь и расскажешь, где и когда быть. Чужого мне не надо». «Хорошо», — покладисто согласилась она. «Меня это все устраивает. Давай уже наводки». Я протянул ей карту памяти, отданную мне Робертом, и показал пальцем на второго человека, который сидел на кухне и трясся от алкогольного отходняка. Видимо, робот ему что-то вколола. «Ознакомься. А этот из нанотех». 5 секунд на чтение и осмысление происходящего, и седьмая посмотрела на меня другим взглядом. «Medical In или Organic Dynamic?» Пришла она к тем же выводам, что и я ранее. «Да, это стоящая информация, даже очень. С ней можно идти прямо наверх». «Но мы туда не пойдем», — закончил я за нее. «Почему? Это ведь и есть победа. Дальше пусть сами разбираются. Это не наш уровень». «Зачем бросать на полпути то, что можно завершить полностью? К тому же, кто знает, что ждет нас в конце расследования? Не выйдет ли так, что, пройдя по кругу, мы вернемся обратно в свою корпорацию? Ведь кто-то сдавал местоположение детей в комплексе и отключал систему наблюдения». «Хм, ты прав. Сдав эту информацию, сейчас мы мало что узнаем, а дело заберут у нас люди, если речь зайдет о прибылях корпорации. А ведь именно это сейчас и происходит. Кто-то покусился на прибыль, и это здорово подорвет задницы всем исправления. Поэтому сегодня Как только вон тот джентльмен придет в себя, мы расспросим его и отправимся искать того, кто угрожал им с Робертом смертью детей». Алкаш навострил уши, и из кухни раздался его слабый дребезжащий голосок. «Если вы ищете моих детей, я готов на все». «Конечно», — хмыкнула седьмая. «Тут можешь не сомневаться в этом. И вообще, если есть силы, давай рассказывай все, что знаешь». Он, покачиваясь, пришел к нам, сел рядом на диван и стал повторять в сущности ту же историю, что я слышал ранее, только уже с нюансами, связанными с корпорацией «Нанотех» и кодом роботов. «Опять есть некто, кто слишком много знает». Седьмая покачала головой, выслушав до конца. «Его мы оставим у тебя?» «Нет, не хочу, чтобы их тут застали наши общие друзья. Так что нужна квартира, желательно в даунтауне. А для этого нужны деньги». «У меня есть одна. Так и быть, одолжу на время расследования», — огорошила она. На удивленный взгляд девушка с независимым видом ответила. «Думаешь, я всех педофилов или сливщиков корпоративных интересов сдаю корпорации? Ха! Если бы я так делала, была бы такой же нищебродкой, как и ты». «Если и у остальных киборгов есть собственные средства. Похоже, я единственный дурак в нашей серии», — признался я. Неприятно осознавать, что все это время был единственным, кто жил по установленным правилам. Предоставленная нам на временное пользование квартира 7 была шикарна. Я даже боялся ее оценивать, чтобы не занижать себе еще больше самооценку. На вопрос, в собственности ли она, был получен утвердительный ответ, что еще больше добавило вопросов, например, о том, как такое возможно. Она была киборгом, и купить недвижимость просто не могла, если бы действовала официально. Похоже, я многое упустил за эти годы. Оставив изумленных людей осматривать квартиру, мы отправились туда, откуда был совершен звонок Роберту Зарецкому. Каждый раз ему звонили с разных мест, поэтому мы решили начать с первого. Выезжая с освещенных улиц охраняемых районов в гетто, каждый раз испытываешь чувство, словно попадаешь в другой город. Только что был на оживленных проспектах, залитых неоновыми огнями рекламы и праздно шатающимися людьми, даже несмотря на столь поздний час. И через 5 минут уже едешь по пустым закоулкам, где отключен свет, вокруг ни души, и только изредка слышится стрельба или крики. Кого-то убивали, насиловали, или, если повезет, просто избивали. Честным жителям не было места на улицах города, в кварталах, где всем заправляли банды. Машину нам пришлось оставить на границе, так что, взломав сигнализацию и систему зажигания на одном из скутеров, мы поехали к нужному месту. Я ощущал, как плотно ко мне прижалась девушка, и насколько тяжелыми были ее объятия. Весила она, несмотря на свои размеры, под 200 килограмм. Это отлично было видно по сплющенным колесам скутера, тащившего на себе четверную нагрузку против обычной, ведь я также не был пушинкой. «Прекрасная ночь», — внезапно призналась она, подставляя лицо набегающему ветру. «Иногда я представляю, что становлюсь самостоятельной и ни от кого не завишу. Никаких больше жирных потных стариков, пыхтящих на мне, никаких заданий, только я и ветер, набегающий в лицо. Ты об этом никогда не думал, первый?» «Думал», — признался я, — «но признал малоосуществимой идеей. Корпорации не отпустят диверсантов в свободное плавание. Мы слишком дорогие и ценны». «Согласна», — вздохнула она. «Но это не мешает мечтать. Твой человеческий сын, какой он?» «Хм». Я хмыкнул от неожиданной смены темы. «Смешной, нелогичный, чуточку избалованный, но самый лучший в этом мире». «Как тебе позволили его заиметь? Я бы, наверное, тоже хотела завести себе маленькую девочку. Пробовала на киборгах-детях, но это было словно имитация самой себя. Неудачный эксперимент». 3 года просьб и заявлений. Я вспомнил, как непросто это было. Объяснений, что это позволит мне лучше выполнять задания и приносить пользу корпорации. Если честно, я даже не надеялся, что мне позволят, но случилось то, что случилось. Дорогу нам попыталась перегородить банда из 3 человек. Подкрепивших свои ряды роботами. Но седьмая не стала слезать со скутера, просто расстреляв из своего орудия Гаусса всех, кто мешал проехать. «Вот это место!» Она показала на дверь наркопритона, когда мы проехали 500 метров после столкновения с людьми. «О, какая милаха!» Не успели мы слезть со скутера, как из подворотни появилось пятеро человек, одетых в экзоскелеты. Весьма серьезная вещь, усиливающая их хрупкие тела. «Не хочешь развлечься?» «Хочу», — тут же заявила она, обращаясь ко мне. «Иди, старый, а я с симпатичными молодыми парнями буду развлекаться». Бандиты явно не ожидали подобного, но на лицах появились улыбки. «Да, проваливай, не мешай нам веселиться». Покачав головой, я зашел внутрь здания. Привычная грязь, облупленная краска и полная антисанитария соседствовала со стоящими вдоль стены последними моделями киборгов, стоящими весьма приличных денег. «Что хотите, уважаемый?» Парнишка за стойкой приветливо улыбнулся. «Алкоголь, спиды, девушки, парни». «Информация». При этом слове он тут же поскучнел, нажав рукой кнопку под стойкой. «Простите, но этим мы не торгуем». Приход двух роботов, вооруженных короткими автоматами, совпал с открытием двери и закидыванием внутрь пяти голов, разбрызгивающих кровь из обрубков шеи, что, впрочем, не сильно испачкало и без того грязный пол. Затем внутрь вошла седьмая, довольная до нельзя, мурча под нос песенку. Парень, увидев вкатившиеся объекты, посерел, затем позеленел и, склонившись под прилавок, стал опорожнять желудок. Когда он поднялся, я ждал, прислонившись к стойке, и, вежливо улыбнувшись, спросил. «Может, для нас сделаете исключение?» Он покосился на девушку, которая была в два раза его меньше, затем на пять голов, и осторожно спросил. «Что вас интересует?» «5 октября. Время 18:40. Звонок отсюда. Кто его делал?» «Не знаю, не помню такого. Может, кто-то из посетителей?» Он пожал плечами. «Посмотри книгу регистрации», — вежливо предложил я. Он заколебался, но все же открыл записи в ноутбуке. «А, точно! В это время Дерек с его бандой развлекался!» Словно вспоминая, воскликнул он. «Вот запись об оплате штрафа за поломанных киборгов». «Где его найти?» «Так вот же он!» Он указал пальцем на одну из голов. «Он часто у нас ошивается. Ошивался». Я хмуро посмотрел на седьмую. Та сделала вид, что она тут ни при чем. «Просил же. Сначала допрашивать, потом убивать». «Так я и расспросила. Просто думала, паренек что-то еще расскажет». Из руки показалось тонкое острое жало клинка. «Ну, если нет, то, наверное, он нам и не нужен вовсе». «Ой, знаете, я еще вспомнил». Продавец быстро стал тыкать пальцами по экрану ноутбука, перелистывая записи. «Дерек развлекался еще 10 и 12, причем в последний раз к нему приходили какие-то мутные личности. Я впервые их видел у нас, но они до жути были страшные». «Изображение есть?» «Да, я сохранил для себя, на всякий случай». Он протянул мне карту памяти. Вставив ее в руку, я увидел двоих человек, входящих в здание. На миг камеры засняли их лица. Радость от того, что дело сдвинулось с мертвой точки, возникла у меня, когда я узнал одного из них. Это был тот, кого я убил при нападении на нас с Олегом. Мечник с военными протезами. «Вспоминай все подробно. Кто такие, на чем приехали, когда и куда ушел, о чем говорили». Я придвинулся к парню. «Больше я ничего не знаю». Тот отрицательно покачал головой. «Я и на них-то обратил внимание, потому что до жути испугался взглядов». Я сжал губы. «Хотя, погодите». Он нахмурился. «Один из них сказал второму, когда они выходили, что-то вроде «нужно еще у голема спросить». Хотя я могу и ошибаться». «Хорошо». Я достал наличность и отсчитал $50. «За беспокойство». Мы вышли с седьмой на улицу. «Что эти поведали?» «Кроме того, что мы знаем, только номер диллера, который порекомендовал Дерека тем двум людям. Судя по реакции, ты кого-то из них узнал?» «Да. Один тот мечник, которого я убил при захвате сына». «Ага, значит, мы все ближе», — радостно потерла она руки, садясь на скутер. «Давай я теперь за рулем. «Как хочешь». Я сел, обняв ее за талию. «Пробила местонахождение диллера?» «Да, клуб 555», — сообщила она. «Я там был недавно», — удивился я. «Популярное место, судя по всему». «Смени лицо», — засмеялась она. «У меня ощущение, что не все будут рады тебя в нем видеть». «Возможно», — согласился я, надеясь, что Ахмеда в нем не окажется. Лишний шум мне был ни к чему. К сожалению, внутрь я не попал. Параметры тела и внешности добавили в черный список клуба. И нужно было либо прорываться через охрану, либо отпустить седьмую одну. Пришлось согласиться, оставшись на улице. Когда окна заведения озарила яркая вспышка, а следом за ней повалил дым, двери широко раскрылись, и оттуда с криками стали разбегаться посетители. Охранники со входа, наоборот, пошли внутрь. Мне стало интересно, поэтому я отправился следом. Самые захватывающие я, видимо, пропустил, поскольку увидел только кучи трупов, киборгов и людей, разорванных на части взрывом, а также шестерых человек, которые лежали на полу голыми и что-то взахлёб рассказывали. Рядом с ними лежали еще трое голых, но уже мертвых тел, умерших весьма своеобразно. Им сначала сломали конечности в нескольких местах, а затем милосердно перерезали сонные артерии. Все как любила седьмая. Видимо, от этого остальные были более разговорчивыми. Увидев меня, они сначала обрадовались. Но когда я подошел ближе и молча сел на стул у бара, люди совсем приуныли, поняв, что мы заодно и помощи ждать больше неоткуда. «Вон тот, кстати!» Наябедничал я, показав пальцем на невезучего бандита, который второй раз за месяц попадал в переплет. «Маньяк! Тыкал ножиком в голую беззащитную девушку. Интересно, как она выжила, бедняжка?» Сделав быстрый запрос в больницу и полицейский департамент, я узнал, что тогда ее выписали. Но через пару дней она с ножевыми ранами, несовместимыми с жизнью, попала уже в морг. «О, нет», — вслух сказал я. «Ахмед, ну зачем же ты так? Такая красотка была». Он промолчал, но когда нахмурившаяся седьмая, страшно не любившая подобных типов, подошла ближе, он тут же сдал дилера, показав на мужчину, лежавшего рядом. «Поговори с ним», — попросила она, нагибаясь и закидывая 120-килограммового мужика с оторванными протезами рук себе на плечо, словно пушинку. «А я пока пойду поговорю с любителем ножей. Он, представь, и в меня пытался потыкать. Когда я зашла, пришлось оторвать ему шустрые ручонки». Она отправилась в подсобку, оставив меня наедине с остальными, и беседа завязалась только с одним из них. То ли моя вежливость была этому причиной, то ли истошные крики из подсобки. В общем, у меня прошел очень продуктивный разговор, по окончании которого я несколькими движениями меча убил тех, кто мало что знал, оставив молчавшего все это время дилера и его болтливого подельника живыми. Крепко связал и просканировал, чтобы не было сюрпризов. Сделал я это очень вовремя, так как у одного оказался вшит маячок, и пришлось вырезать его из тела, чтобы нас не отыскали. Крики из подсобки клуба становились все глуше, пока полностью не прекратились, и вскоре появилась девушка, целиком залитая кровью. Она подошла и стала умываться, избавляясь от красных потеков на руках и лице. Закончив, обернулась ко мне. «Опять мне все удовольствие испортил. Зачем остальных так быстро убил?» «Как раз поэтому», — спокойно ответил я, поднимая и забрасывая себе на плечи живых. «Нужно место, где можно поговорить с главным молчуном, в более спокойной обстановке. Его помощник очень интересные вещи рассказывает, а этот молчит, словно немой». «Хм, на скутере мы их не увезем», — согласилась она, подходя ближе. «Есть у вас машина? Зачту бонусом при разговоре». Машина тут же нашлась, как и ключи, которые она взяла с одежды одного из убитых. Выйдя наружу, мы погрузили обоих в багажник и отправились в некое уютное местечко, как выразилась девушка.